пути сойдутся, где океан проснется. Над картой мира самолет, она поет, прибой влечет, души полет, звезда зовет, где новый день начнется. Москва, Владивосток, лечу как лепесток. Москва, Владивосток, мой путь лежит на восток. Москва, Владивосток, лечу как лепесток. Москва, Владивосток, мой путь лежит на восток. Пара-пара-пара-пара-па-па-па-па. Играю, куда лечу, я знаю. Сосед японец мой храпит, в наушниках бит звучит, звезда стоит, горит и светит небу. Москва, Владивосток, лечу как лепесток. Москва, Владивосток, мой путь лежит на восток. Москва, Владивосток, лечу как лепесток. Москва, Владивосток, мой путь лежит на восток. Пара-пара-пара-пара-па-па-па-па. Трачу, по пустому не плачу. Качают волны корабли. Хочу увидеть край земли, ночную гавань, фонари и отражение в океане. Москва, Владивосток, лечу как лепесток. Москва, Владивосток, мой путь лежит на восток. Москва, Владивосток, лечу как лепесток. Москва, Владивосток, мой путь лежит на восток.